Он попросил ее оставить одного, вернуться к царскому духовнику Евстафию и ждать. Обойдя церковь пару раз, Марфа наконец нашла у северо-западной стены лежавшее под спудом тело Максима Грека, которое впоследствии было обретено нетленным. Она бросилась на каменную плиту, и белокурая коса выбилась из-под камелавки. Не обратив на это внимания, девушка прижалась к камню и долго-долго со слезами усердно молилась. Она попросила помощи Святого Духа и пошепталась слезами так: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приходи и вселись вны, очистены от всякие скверны, спаси блаже души наши». Затем обратилась несчастная ко Вседержителю: «Благослови, Господи, и помози ми грешный, совершите дело, мною начинаемое, во славу Твою». И много-много слов еще, обливаясь горькими слезами, вознесла Марфа силам небесным, прежде чем обратиться к лежавшему под спуду. Максим Грек, он же Михаил Треволис, происходил из знатного византийского рода, дружившего с императорским домом палеологов, к которому принадлежала и родная бабка Ивана Грозного, София. Михаил получил блестящее образование на острове Корфу, во Флоренции, Венеции, в Париже, путешествовал по Европе, близко познакомился с выдающимся проповедником Джероламо Савонаролой. Тот и посоветовал молодому человеку, стремящемуся к духовному познанию, поселиться на Афоне, где тогда, как сейчас, располагались знаменитые православные обители. Российскому правителю Василию Третьему требовался человек, хорошо владевший языками, чтобы привести в порядок и сверить священные тексты, а также систематизировать огромную библиотеку, которую привезла с собой из Константинополя Софья Палеолог. Московский государь отписал просьбу местоблюстителю на гору Афон, и выбор пал, скорее всего, не случайно на послушника Михаила. Над ним совершили чин посвящения в монахи, в самой знаменитой обители Ватопед под именем Максима, а позднее отпустили в Москву. В 1518 году в чудовом монастыре Кремля Максим по прозванию Грек вместе с приставленным помощником приступил к своему титаническому труду. Ему было уже под 50. А поскольку дело происходило в резиденции митрополита, то скоро он приобрел известность своей ученостью и заметный авторитет в церковных кругах. Переводил Максим с греческого на более известную в правящем сословии латынь, а наши толмачи уже с латыни переписывали тексты на церковнославянский. Что важно для мистической части нашего повествования. Будучи в России, Максим Грек трижды впадал в смертельную спячку, то есть по несколько недель его считали умершим. Но поскольку тогда не спешили хоронить, и только в Москве, по крайней мере в районе Таганки и неподалеку от Останкино, существовало два морга с мощными ледниками, то ученый-монах трижды чудесным образом оживал, и у него открылся дар прозорливости. Закончив основные работы по контракту и предчувствуя тяжелую свою участь на чужбине, он неоднократно писал челобитные государю с просьбой отпустить его на Афон, но каждый раз получал отказ. Его смешливый приятель Иван Беклемищев объяснял чудаку иноку: «Ты тут насмотрелся всякого, уедешь и распишешь всему миру, какие у нас дела, кто ж тебя отпускать будет? Терпи, брат, раз уж попал в капкан». Местное духовенство и царские клевреты давно завидовали иностранцу, который, кстати, к тому времени прекрасно научился говорить по-русски. На чернеца и ясновидца посыпались доносы, ему приписывались диссидентские высказывания не только в области теологии, но и касательно семейной жизни московского государя. И в конце концов Максим Грек был объявлен турецким шпионом.